И что же теперь? Не так уж много мы можем. Раскрыть карты нельзя, так как тут же окажемся мы в изоляции. Одно слово, и можем лишиться брокерского договора с американской таможней, а заодно распрощаться и с экспортными привилегиями. Надо разобраться с собственными силами. Первое. Вызвать Юсефа. Надо уяснить, насколько глубоко мы увязли. Вы приедете, чтобы с ним встретиться? Нет, в Женеве полно любопытных глаз. Лучше скажи ему, чтобы он приехал в Гштад. Окей, мне тоже приехать. Тебе лучше, думаю, оставаться на месте. Чем меньше народу будет вокруг него, тем лучше. Дику пришла еще одна мысль. Я тут краем уха слышал, что Мафрат и Риат очень близки. Вы не думаете, что бывший тесть может быть связан с этим делом? Исключено, не задумываясь, заявил Байдер. Риат старого пошиба консерватор. Он близко не подойдет к такому мошеннику, как Мафрат, даже если его золотом осыплют. Я просто хотел довести до вашего сведения, какие ходят слухи. Дик снова подумал о Лейле. Слова уже хотели сорваться с языка, но он передумал. Подождет до конца недели, когда все будет яснее. Положив трубку, он еще долго сидел, погрузившись в размышления. Если семьи не связаны дружбой, почему Лейла так настаивала именно на этой причине? Пока что он не видел в этом никакого смысла. Открылась дверь, и вошла секретарша. Увидев его на месте, она застыла на пороге. «Мистер Кэрридж?» — по-французски она говорила с английским акцентом. «Как вы сегодня рано?» «Да, пришлось сделать несколько важных звонков. Хотите кофе?» «С удовольствием. И захватите блокнот. Мне нужно послать телекст Зиаду в Париж». Но когда она вернулась с блокнотом, Дик уже передумал и решил позвонить по телефону. В личном разговоре он мог передать решение шефа спокойно, чтобы не вызвать подозрений, а холодный текст телекса может навести на размышления. Он пил кофе, когда раздался звонок от Юсефа. «Шеф просил передать, чтобы ты приехал в Гштад, если свободен», — небрежным тоном сказал Дик. И все же в голосе Юсефа тут же засквозило беспокойство. «Что-то серьезное?» — Дик рассмеялся. «Вряд ли. Между нами, мне кажется, что он уже утомился от роли семьянина. Ищет предлог улизнуть». Дик даже услышал, как Юсеф вздохнул с облегчением. «Ну, предлог я ему найду. Винсент согласен расторгнуть контракт, не получив сверхуплаченной суммы ни цента. Могу сказать, что требуется присутствие шефа, чтобы подписать бумаги. Думаю, подойдет». Почувствовав, что разговор пошел на дружеской основе, Юсеф еще чуть подпустил фамильярной небрежности и спросил: «А что шефа так заинтересовало в Арабдолс?» Дик тоже не менял тона. «Затрудняюсь сказать, он мне не сообщал. Но ведь ты его знаешь не хуже меня. Он хватается за любое дело, которое пахнет большими деньгами. Может быть, решил не упустить шанс».